Глава 34. В баре все было вверх дном. Перевернутые столы, стулья, окурки, осколки разбитых бокалов. Не было ни одного посетителя. Только у широченного окна, тянущегося во всю стену, за столиком сидела женщина в мужском пиджаке и строгой коричневой юбке. Она пила кофе. Роуз сразу узнала запах, очень, однако, удивившись. За окном же происходило нечто странное. В небе невысоко летали непонятные предметы. Куски пластиковых пакетов, обрывки газет, ветки деревьев. И птицы натыкались друг на друга, швыряемые порывами ветра. Верхушки деревьев, живыми существами неизвестной породы, беспрестанно мотались из стороны в сторону, клонясь так, что вот-вот, казалось, послышится треск ломающихся костей и плоти. Слышны были громкие хлопанья форточек. Водопадом хрусталя пропело разбитое стекло, летя откуда-то сверху. Становилось все мрачнее и мрачнее. Ветер холодел. Линия города за железной дорогой окуталась серой мохнатостью, но не тумана, а чего-то прозрачно-матерчатого. Где-то вдалеке виднелся коричневый холм. Песок скрежетал уже под перышком, пишущей за столиком женщины, и покрывал листы бумаги, разложенные прямо под окном. «Ну чё вам, раки пива или сразу в туалет пойдете?» Почти рявкнула из-за барной стойки наглая рыжая девица с взлохмаченными волосами и балахоне, скрывающим ее тучные формы. Роуз никак не могла узнать ее, и та, будто поняв, кнула себя невероятно длинным ногтем в грудь. «Это Алла, Алла Пугачева. «А кто это?» Рыжая махнула рукой. «А, иди! Иди в туалет!» «Полянский тоже там?» — почему-то спросила Роуз. «И Полянский, и Бжижинский, и усохший Киссинджер, и обе пьяные дочери Буша». «Как обе? Только одна была того-с. А другая отличница, да? Ха-ха-ха! Экстремизм не проходит. Ни в чем. Я всем это говорю. А меня не слушают. Думают, умнее». «Да, может, но...» Роуз уже шла к обшарпанной в этот раз двери, ведущей в туалет. Она на секунду задержала взгляд на пишущей, будто вспоминая, но тут же, испугавшись узнать, почти побежала. В туалетной кабине плита за унитазом была отодвинута, и снизу доносился гвалт спорящих. Как только она спустилась и вышла к беспрецедентному сборищу, то, прорвавшись к так называемому «морскому волку» и спасителю цивилизации, стала требовать объяснений. «Как странно, право, что вы, мадам, ничего не понимаете. Вы, видно, совсем были отлучены от современного мира с его технологиями». «Да у меня даже телевизора не было, насколько я могу помнить. Не то что каких-то, как это, прибамбасов. Или я путаю припасов?» «Компьютера. Вы не были в мире цифры. Сначала была цифра». «А что, все были заняты какими-то подсчетами?» «Вот видите, вы даже не понимаете. Слово переводилось в цифру». «Это разве не грех? А чувства с ними что делали?» «Вот тут вы попали в горячую десятку. Поэтому им и нужны от вас чувства. Потому что цифр до отвала. А батарейки сели. Эх, ебать меня и резать. Они их и так и сяк тусуют. С нами чего сделали? С собой. В яйца какие-то перевоплощаются. Игра воображения, игра с цифрами. Помните, была игра с буквами? Математик ведь, не кто-нибудь. И к чему это привело? Диссертации на тему различия между тру-ла-ла и тра-ла-ла, а? Ну-ка скажите, что такое «воркалось»? Хливки и шарьки пырялись по нове. «Ой, дайте я скажу», — заорал своим диким хлюпающим горлом Джо Дассен. «Смеркалось, хилые торчки ширялись по вене. Вот, точно, прямо про нас. За исключением слова «хливки» все остальное неправильно». «Послушайте», — закричала в свою очередь Роуз. «Я ведь читала много книг и Джойса в том числе, который был ас по части упаковки многих значений в слово. «Слова-бумажники» называлось. Видите, видите, бумажник, цифры. Но здесь речь о чем-то ином. Мы что, здесь на каникулах? Нам кто-то подарил такие путевки на каникулы ума? Да я с ума сойду от такого отдыха. Да кто же не сойдет? Поддохнул старичок с бородкой дедушки Калинина. Сумбур вместо музыки. И при чем здесь батарейки? Какие батарейки сели? Вот и кончилась любовь. Это села батарейка, засмеялся тип, похожий таки на Киссинджера, и добавил: «Бабах! Бум-бум! Блок питания, мать вашу! Я вам покажу мою мать!» С этими словами Роуз схватила морского волка и стала трясти его изо всех сил. Он и не думал сопротивляться. Только лицо его сморщилось, а глаза округлились и покраснели. А Киссинджер все бубнил про любовь и батарейки. Роуз все трясла и трясла морского волка, и он у нее в руках становился все меньше и мягче, и толще.